оказался, однако, неудачным. Я был переведен в Петербург, а на мое место был назначен умелый обвинитель Монастырский, который провел на суде возобновленное дело о подделке серий. В сентябре 1871 года, будучи прокурором Петербургского окружного суда, я поехал отдохнуть в семейство моих друзей в имение Селям на южном берегу Крыма и возвращался через Одессу. Проводить меня на станцию пришел прокурор местной судебной палаты Фукс, имевший весьма сановитую внешность и представлявший из себя то, что Горбунов называл «мужчиной седой наружности». Горбунов Иван Федорович, 1831-1895 годы, русский рассказчик и актер, автор бытовых сцен из жизни городского мещанства и крестьян. Мы тепло простились, и я продолжал перекидываться с ним словами, уже сидя в вагоне. В числе ближайших ко мне пассажиров, на скамье наискосок, сидел гладко выбритый, суетливый господин неопределенного возраста. Едва мы двинулись, я помахал моему провожатому шляпой в ответ на пожелание доброго пути, как этот господин, вероятно, введенный в заблуждение моей тогдашней моложавостью, спросил меня с любезной улыбкой, указывая глазами на удаляющуюся платформу, на которой еще стоял Фукс. «Ваш папаша?» «Нет, знакомый. И, конечно, хороший знакомый», — наставительно произнес он. «Да, хороший. А вы далеко едете?» «Да, далеко», — отвечал я неохотно, не любя дорожных разговоров с незнакомыми. Но мой собеседник не унимался. «Куда же именно?» «На север». «Значит, в Петербург?» «Да». «Через Киев или Харьков?» «Через Харьков». «Кажется, это хороший город, а?» «Да, хороший». «А вы там бывали?» «Да, бывал». «А кто там теперь губернатор?» «Не знаю», — отвечал я, чтобы отделаться от расспросов, делавшихся громко на весь вагон. «Кажется, князь Кропоткин». «Значит, прежнего уже нет?» «Кажется, нет». «А что там стало с знаменитым делом серий?» «Заглохла, вероятно, с тех пор, как Ка, он назвал меня, насильно перевели куда-то. Говорят, плакал, не хотел бросать этого дела. Но уже очень сильна была интрига. Вот, извольте у нас быть честным человеком. Подкупить его было нельзя, так отравить пробовали, едва жив остался». Я не вытерпел и неосторожно сказал: «Этого никогда не было». «Как не было?» — возопил незнакомец. «Извините-с, было, я достоверно знаю». «Могу вас уверить, что это ложный слух». «Я не распространяю ложных слухов», — запальчиво сказал мой собеседник. «И привык, чтобы моим словам верили, почему и повторяю, что его покушались отравить, чтобы замять в угоду дворянству дело, все нити которого были в его руках». Я пожал плечами. «Нечего пожимать плечами, молодой человек», — высокомерно сказал он, — «а надо относиться с уважением к деятельности честных людей. Их у нас немного. Вот оно, наше общество, все более и более горячась и как-то нервно подергиваясь и вращая глазами, почти уже закричал он на весь вагон. «Вот, не угодно ли, извольте полюбоваться. Говорят, что человек с опасностью для жизни исполнял свои обязанности и преследовал вредных людей, а молодой человек не верит, не хочет верить. Вот представитель нашего испорченного общества. А скажи я, что Ка украл 300 тысяч, он сейчас поверит, с радостью поверит. Вот так у нас все стыдно, стыдно-с, молодой человек». Разговор принимал неприятный оборот, и было очевидно, что холерический путешественник только что еще начинал пускать в ход дерзости, которыми был заряжен. Надо было положить этому конец. «Да позвольте», — сказал я, — «вы введены в заблуждение». «Не я, а вы-с!» — снова закричал он. «Я никогда не говорю того, чего достоверно не знаю, и позвольте вас, милостивый государь, наконец спросить, на каком основании вы, даже не потрудившись узнать, с кем вы имеете честь говорить, позволяете себе сомневаться в правдивости моих слов?» «Да на том основании, что я сам, тот именно К, о котором вы столь лестно отзываетесь, и могу вас уверить, что меня в данном случае, к великому моему сожалению, никто никогда не отравлял, а из Харькова я был переведен в Петербург по собственному желанию. «Неправда!» — почти взвизгнул незнакомец. «Вы никак!»